Глава 7. Сенатор просит извинить его. Он не смог приехать, чтобы встретиться с вами, мистер Кэтледж. Он председательствует на заседании комитета по разведывательной деятельности. Я юрисконсульт этого комитета и сам должен был бы быть на заседании. Но сенатор столь благодарен вам за прошлую поддержку, что хотел бы знать, чем мы можем помочь вам. Они были в небольшой комнате для заседаний, примыкающего к офису сенатора Бенджамина Карра, демократа старшего сенатора от штата Джорджия. Главный помощник Карра по административным вопросам сидел за столом напротив Кэта. «Я понимаю, конечно», — сказал Кэт. «Я и так отнял у него слишком много времени». «Совсем нет», — ответил помощник. «Его очень волнует ваша ситуация». Помощник, мужчина чуть за 40, положил локти на стол, соединил пальцы рук и опустил на них подбородок. «Ведь я выполнял функцию связи с Госдепартаментом, поэтому вы можете говорить со мной. Вы только что оттуда, верно?» Кэт кивнул. «Я встречался с руководителем колумбийского отдела, с Баркером». «Да. Он отнесся ко мне с большим сочувствием, но он говорит, что сделал все, что мог. Колумбийская полиция не желает начинать новые расследования, основанные на единственном слове, произнесенном по телефону кем-то, кто считается умершим». «Именно этого я и боялся», — ответил помощник. «В конце концов, вы сами видели ее мертвой, и водолазы из береговой охраны подтвердили то, что видели вы». Кэт покачал головой. «То, что я видел лишь долю секунды, вскоре после того, как получил заряд из дробовика в грудь. Я был не очень надежным свидетелем. Я знаю, что видел Кейти. Она лежала на спине на диване кают-компании. Но Джинкс, девушка, которую я принял за Джинкс, лежала лицом вниз, обнаженная. Я не видел Джинкс в обнаженном виде. Наверное, с тех пор, как ей исполнилось лет 9-10. И кроме того, как я уже сказал, я тут же отвернулся. Поскольку нас было трое на судне, естественно, я решил, что это Джинкс». «Кто же тогда была та девушка, которую вы видели?» «На судне с пиратом, приятелем Дэнни, была девушка. Может быть, Джинкс каким-то образом подменили этой девушкой? Я не знаю. Я видел ее лишь мельком. Теперь мне вспоминается, что будто бы она выглядела старше Джинкс. И была латиноамериканкой. Но в том состоянии, в котором был я, придя в себя, я вполне мог ошибиться. Я понимаю вас». Кэт наклонился к помощнику. «В чем я не ошибся, так это в голосе по телефону. Это была Джинкс. Она сказала «папа». Это было ее почти первое слово, которое она вообще произнесла в детстве. И я слышал, как она говорила его всю свою жизнь. По крайней мере, до тех пор, пока не начала взрослеть и не решила звать меня Кэт. Я бы узнал голос Джинкс везде, и я сразу узнал бы именно это слово. Это была Джинкс». Помощник посмотрел на свое отражение в крышке стола. «Я верю вам», — сказал он наконец. «Какие у вас теперь планы? Вы собираетесь снова отправиться туда?» Одна лишь мысль о возвращении в Колумбию наполняла сердце Кэта паническим ужасом. «Я не знаю», — ответил он. «Баркер из Госдепа был категорически против этого. Он говорит, я не гожусь, чтобы вести расследование самому. И ей-богу, это правда. Если я все же отправлюсь туда, он не будет оказывать мне никакой помощи. Говорит, что департамент не возьмет на себя никакой ответственности». «Так что же вы собираетесь предпринять?» — спросил помощник, внимательно следя за ним. Кэт откинулся на спинку и вздохнул. «Я собираюсь поехать туда», — сказал он. «Это единственное, что мне осталось делать. И я не смогу примириться с собой, если не сделаю всего, что в моих силах, чтобы найти Джинкс». Казалось, помощник пытается найти в выражении лица Кэта следы сомнения. «Значит, это ваше окончательное решение. Отговаривать вас бесполезно». «Да, я еду туда. У меня есть деньги. Может быть, я обращусь в газеты и предложу вознаграждение». По лицу помощника как будто промелькнула тень тревоги. «Простите, я оставлю вас на несколько минут. Не уходите, я скоро вернусь». Он вышел. Кэт подошел к окну и посмотрел на купол Капитолия. Действительно, ничего другого не оставалось делать. Его страшила эта мысль, но ему придется вернуться в Колумбию, в Санта-Марту, и начать все сначала. Кто-то где-то в той стране что-то знает. Может быть, ему удастся купить эту информацию. У него остались только деньги. Пусть они заберут их все, если они отдадут ему Джинкс. Он наблюдал, как люди входят и выходят из Капитолия, и при мысли о том, что его ждет впереди, в нем все холодело. Прошло 10 минут, помощник вернулся. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он. Кэт с неохотой снова сел за стол. Помощник положил руки на стол перед собой и растопырил пальцы, как будто расправляя какую-то невидимую карту. «Я хочу убедиться, что вы понимаете все», — сказал он. «Наш разговор был окончен, когда несколько минут назад я вышел из комнаты. Я выразил вам свое сочувствие. Сказал, что сенатор больше ничем не может помочь вам. Мы пожали друг другу руки, и вы ушли». Кэт слушал его с удивлением. «Учтите, что следующая часть нашего разговора никогда не имела места», — серьезно сказал помощник. «Никто, ни сенатор, никто другой не должен знать об этом. Вы поняли меня?» «Да», — сказал Кэт, и его сердце застучало сильнее. «Конечно». «Вы остановились в Уотергейте?» «Да, хотя я собирался оплатить счет до обеда и уехать в Атланту». «Останьтесь еще на одну ночь. Завтра, может быть, во второй половине дня, вам позвонит некто, кто назовет себя Джимом, просто Джимом. Джим, завтра днем. Может быть, и пораньше. Не отлучайтесь из номера, пока не получите от него известия. Не ожидайте слишком многого, но, возможно, он даст вам совет. Я не могу обещать, что вам понравится этот совет, но это единственный способ, который я смог придумать, чтобы помочь вам». Кэт встал и протянул руку. «Спасибо, что вы поверили мне». Больше никто не поверил. Помощник пожал ему руку. «Мистер Кэтлидж, я весьма сожалею, что не могу сделать большего», — сказал он. Кэт спал, когда раздался телефонный звонок. Он очень плохо спал в предыдущую ночь и ближе к вечеру задремал перед телевизором. Телефон позвонил дважды, прежде чем он пришел в себя. Подняв трубку, он взглянул на часы у кровати. Начало 7. «Алло?» «Меня зовут Джим. Я думаю, у нас есть общий друг». «Да, я знаю». «Приходите сейчас в 528-й». «Куда?» «Номер 528, здесь, в отеле». Человек повесил трубку. Кэт ополоснул лицо и надел пиджак. Он спустился на лифте на 5-й этаж, нашел номер и постучал. Человеку, открывшему дверь, было на вид лет 60. Совершенно седой, в костюме тройки, рубашке с воротничком на пуговках и разрисованном галстуке. Он выглядел не очень свежо. Лицо его было покрыто щетиной суточной давности, воротничок рубашки засален, а волосы грязные. Он пальцем поманил Кэта в комнату, и указал на одно из двух кресел. — Возьмите скамеечку под ноги, — сказал он, направляясь к другому креслу. Кэт сел и осмотрел комнату. Было не похоже, чтобы в ней жили. — Спасибо, что согласились встретиться со мной, — сказал он. — Ведь вы друг сенатора, — ответил человек. — Зовите меня просто Джимом. Кэт немного расслабился. — Позвольте рассказать вам о моей проблеме. Джим жестом остановил его. — Мне известна ваша проблема, — сказал он. — Я читал в газетах. Позвольте говорить мне. Кэт кивнул. Джим открыл портфель, меньше из двух, которые стояли около его кресла, и вынул тонкую папку с документами. — Итак, — сказал он, листая страницы, — родился в Атланте, учился в средней школе Нортсайд, хорошо играл в футбол, хотя не настолько хорошо, чтобы быть принятым в колледж. Далее технологический институт штата Джорджия. Окончил в 1953 году, не попал на войну в Корею из-за отсрочки в связи с учебой. Хитрая уловка, должен вам сказать. Военно-морские силы, прошел обучение в морской пехоте. Почему? Я был молод и глуп, честно признался Кэт. Джим засмеялся. «Вам не понравилось в Куантико?» «Не могу сказать, что понравилось», — сказал Кэт. «Я был там за несколько лет до вас», — сказал Джим. «Мне там тоже не очень понравилось». Он вновь взглянул на документы. «Все же вы преуспели. О вас были неплохие отзывы. Я держал язык за зубами и делал, что мне приказывали. А здесь написано другое», — сказал Джим, сверив его слова с документом. «Вот что здесь написано. Широко использует личную инициативу, склонен к импровизации. На языке морской пехоты это означает диссидент, а иногда и человек, досаждающий своим поведением». Кэт пожал плечами. «Наверное, я не годился для военной службы. И поэтому вы отказались работать в управлении?» — спросил Джим. «Вы считали, что это будет слишком напоминать военную службу?» «В управлении?» «В Центральном разведывательном управлении. Вы слышали о нем?» — сухо сказал Джим. У Кэта поднялись брови. «Господи! Так вот откуда был тот парень? Я-то думал, что он хотел, чтобы я снова начал службу в армии. Он не переставал говорить о служении Родине. Я сказал ему, чтобы он заткнулся». Джим рассмеялся. «В те дни вербовщики выражались, наверное, немного туманно. И вы оттуда же, из ЦРУ?» Джим проигнорировал вопрос и вернулся к документам. «Так, после окончания технологического вы работали в IBM, затем Texas Instruments, затем основали собственную компанию в партнерстве с талантливым финансистом, братом жены. Не годитесь для работы и в корпорации. Думаю, можно было бы сказать, что я широко применял личную инициативу, был склонен к импровизации. В большом бизнесе к этому относятся с такой же неприязнью, как и в морской пехоте». Джим кивнул. «Потом вы разбогатели, изобрели принтер, Бен продал акции компании, вы расплатились со своими долгами, построили новый дом, яхту. Все ваше состояние оценивается суммой чуть больше 16 миллионов. В основном в виде оставшихся акций компании, немного в недвижимости, а также в средствах от операций на денежном рынке и ценных бумагах. У вас головастый шурин». «Вы прекрасно осведомлены», — сказал Кэт, смущенно ерзая на стуле. «Вам известно, где моя дочь?» Джим покачал головой. «Сожалею. Вам все-таки кажется, что она жива и находится где-то в Колумбии?» «Да». «И вы намерены отправиться туда и найти ее?» «Да». «Колумбия может оказаться очень опасным местом», — сказал Джим. «Могу ли я как-то убедить вас не делать этого?» Нет, если вы не можете мне предложить другого пути, вернуть мою дочь. Джим покачал головой. Боюсь, что не могу, сказал он. Если бы она была моей дочерью, я бы тоже отправился за ней. Он косточками пальцев потер глаза. Послушайте, почему бы вам, черт возьми, не поехать туда? Вы не глупее ребят из Госдепартамента и колумбийской полиции, которые провели все эти расследования. Черт, вы умнее, и вы богаты. Ваша проблема заключается в том, что у вас недостает возможностей, но вы можете их купить. Например, вам понадобится какая-то помощь там, от того, кто знает тот регион. Вы ведь не говорите по-испански? Нет, совсем не говорю. Джим открыл больше из двух портфелей и вынул дорогой фотоаппарат. Он поднялся и снял картину со стены. «Встаньте вон там», — сказал он, снимая галстук. «И наденьте его». Кэт сделал, как ему было сказано. Джим продолжал говорить, одновременно фотографируя, затем вынул полоску фотобумаги из задней стенки фотоаппарата и посмотрел на часы. «Есть один человек, который, может быть, именно тот, кто нам нужен, и, к счастью, он в Атланте. Он австралиец. Его зовут Блуи Холленд. Он уже довольно давно в США. То уезжает, то возвращается. Он долгое время жил в Колумбии и знает всех нужных людей. Вы понимаете, кого я имею в виду? Думаете, он сейчас свободен? Ну, не совсем, сказал Джим. Он находится в федеральной тюрьме Атланты, но вскоре должен выйти на поруки. Я могу устроить, чтобы за него замолвили словечко. Вы сильно изменились с тех пор, как в последний раз снимались на паспорт, сказал Джим, держа в руке лист с четырьмя фотографиями Кэта. Да, кроме того, я сбрил бороду, изменил прическу. Я похудел почти на 50 фунтов. Это хорошо. Никто не узнает в вас того человека, фотографии которого были недавно во всех газетах. «В чем будет заключаться роль Блуи Холленда?» — спросил Кэт. Джим вернулся к своему креслу, пошарил в большом портфеле и достал какую-то машинку. «Старина Блуи — первоклассный пилот. Летал по необжитым районам Австралии, медвежьим углам Аляски и тому подобное, и совершил не один побег из этой страны в различные районы Латинской Америки». «Понятно», — сказал Кэт. «Однако в последний раз Блуи связался с какими-то кубинцами». «Господи, теперь никому нельзя связываться с кубинцами». И вместе с ними попался в Атланте. «Что, он настоящий преступник?» «Ну, скажем так». Блуи всегда снисходительно относился к таможенным правилам США. Он не крадет деньги, ударив жертву по голове, не убивает по контракту. Блуи любил летать, причем без визы. Поскольку вы так сильно похудели и сбрили бороду, то фактически сведения о вашей личности больше соответствуют тому, что написано в его паспорте, чем в вашем. «Вы действительно думаете, что мне понадобится все это?» — спросил Кэт в некотором замешательстве. «Не знаю, но если бы я отправился туда, куда едете вы, я бы не отказался хоть от какого-нибудь прикрытия. Паспорт, водительские права и кредитные карточки — настоящие. Начиная с сегодняшнего дня, ваши данные введены во все необходимые компьютеры. Если вы будете проходить иммиграционный контроль Колумбии или США, к паспорту не придерутся. Если вы будете расплачиваться за обед кредитной карточкой American Express на имя Эллиса, счет поступит в вашу компанию. Да, когда вы вернетесь в Атланту, закажите несколько визитных карточек на имя Эллиса. И предупредите телефониста на коммутаторе вашей компании, что если ему поступят какие-то звонки, пусть он отвечает, что Элис в Южной Америке. Следует проинструктировать и вашего Шурина, но не говорите ему ничего об этих документах. Просто скажите, что вы, возможно, будете совершать поездку под именем Элиса, и чтобы он в случае чего не растерялся. — И вы проделали все это за сутки? — спросил Кэт в изумлении. Теперь он понял, почему Джим был небрит. Он не спал всю ночь. — Это все входит в услуги, — сказал Джим. — Подойдите-ка сюда, к окну, на минутку. Он взял несколько кусочков прозрачной пленки. Это штамп о въезде в Колумбию. Просто снимите пленку, прижмите его к чистой странице в паспорте, потом впишите чернилами дату въезда. Не забудьте проставить его на обоих ваших паспортах и вот на этих. Он вернулся к портфелю и прикрепил степлером фотографии к двум карточкам с напечатанным текстом. Это колумбийские туристические визы для вашего настоящего и фальшивого паспортов. Он достал из портфеля два конверта. Это паспорт для Блуи. В данный момент у него нет паспорта. Не отдавайте ему паспорт до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым. Он может воспользоваться им, чтобы улизнуть в противоположном направлении. Скажите, что вы его дарите ему. Просто небольшой подарок от Карлоса. Джим взял второй конверт. Здесь два паспорта для Джинкс. Один на ее настоящее имя, другой на фальшивое. Одинаковые фотографии. Если вы ее найдете, думаю, что вам придется уезжать в спешке. Я слегка потрясен всем этим, сказал Кэт. «Жаль, что не могу помочь вам чем-нибудь еще», — ответил Джим. «Жаль, что не могу подсказать, где вам искать дочь. Но думаю, что все эти документы повысят ваши шансы на благополучный въезд в страну и возвращение оттуда живым». «Я вам очень благодарен за помощь, Джим», — сказал Кэт. «Пусть вас это не беспокоит. Может быть, когда-нибудь и вы сможете оказать мне услугу. Как только попросите, в любое время. Могу ли я повидать вас, когда вернусь? Мне хотелось бы рассказать вам, как все это действительно проходило на практике». «Нет», — он начал укладывать свои принадлежности. «Дайте Блуи Холленду несколько дней почувствовать себя на свободе, а потом он свяжется с вами. Предложите ему 50 тысяч, 10 сразу, а 40 после возвращения в Штаты. Он должен соблазниться такой суммой». Джим щелкнул замком портфеля. «Мы с вами никогда не встречались, как вы понимаете. Конечно». Они пожали друг другу руки, Кэт открыл дверь. «Послушайте, Кэтлидж», — с чувством произнес Джим, — «вам предстоит оказаться в очень опасных местах. Смотрите в оба». Он закрыл дверь.